Глава 1074. До опушки, на которой и располагалась группа легионеров, отряд добрался быстро. Она находилась всего в нескольких километрах к югу от деревни. Аннет все так же помогала идти Чин Аме, который, казалось, чувствовал себя лучше с каждым часом. Вот и сейчас он уже лишь помогал себе костылями, а не полностью на них опирался, как это было несколько дней назад. Сам лес Ласканского приграничья ничем не отличался от таких же в Дарнасе. После недавних морозов и снегопадов он выглядел бесконечной колоннадой из снежных пиков и массивов. Полностью укрытый холодным белым одеялом, спал в ожидании пробуждающих горячих ласк весны. Отряд двигался по нему почти бесшумно. Тише всех, разумеется, были Хаджар с крылом ворона. И каждый раз, глядя на движение фанатика, Хаджар все больше убеждался, что тот действительно когда-то являлся следопытом, а не просто выдумал для легенды. Он ставил ногу правильно, ступал спокойно и плавно, перетекая из одной позиции в другую. Ни один адепт, сколь бы силен он ни был, не умел так ходить, не научись он подобному еще в бытность смертным. Что же до Рекки, то Хаджар был удивлен тем, что она вот так легко отнеслась к их авантюре. А иначе, как авантюрой, это предприятие назвать было сложно. В конечном счете, они должны были незаметно, ударение на слово «незаметно», добраться до столицы Ласкана, а не рубиться с легионерами в приграничье. Причем уже не таком дальнем, в котором они начали свое путешествие. Наоборот, в течение дня они покинут эти земли и окажутся на внутренних территориях вражеской империи. Шестерка кровавых мустангов — это, разумеется, не небесное судно, но из наземных способов передвижения, возможно, быстрейший в семи империях. И все же Рекка Геран молча следовала за Томом, а тот шел напролом, как рассерженный носорог, пер сквозь лесной массив, порой прикладываясь к своей горлянке. Кто так договорить выставленный дозорный не сумел. На расстоянии в 40 шагов разрез, созданный мечом Тома, снес ему голову. В небо выстрелила кровавая лента, а затем хищным узором окропила снег. Потянулись струйки пара, одновременно с ними кровь застывала, превращаясь в колкие кристаллики. После этого Том, превращаясь во вспышку, и вовсе сорвался в технике передвижения. Крыло ворона и Хаджар переклянулись. «Останься с ними», — попросил Хаджар у Рекки. Та не стала спорить. Обнажив свои божественные клинки-паразиты, она встала перед Аннет с Чин Аме и использовала довольно крепкую технику защиты. Та выглядела птичьим крылом, сложившимся вокруг трех людей. Довольно стандартный прием. Крыло аиста уровня неба. Хаджар пробил бы такую, не обнажая меча. Вместе с крылом ворона они бросились на опушку, где уже кипела битва. Том, не раздумывая о том, что помимо старшего офицера, повелителя, вооруженного кинжалом и артефактным хлыстом, есть еще полсотни небесных солдат. Собственно, они, поспешно активируя свои доспехи, выбегали из палаток на шум битвы. Хаджар с удивлением наблюдал за тем, как в дальней части лагеря еще несколько адептов отбегают от загона. И это не было каким-то принижением достоинства ласканцев. Нет, действительно, там находился загон, в котором обычно держали лошадей или охотничьих псов. Только в данном случае среди жердей и положенных между ними бревен ютилось около 10 000 смертных. Они жались друг к другу, пытаясь спастись от холода зимней ночи. Это для адептов местный мороз казался простым прохладным бризом. А в безоблачную, полнолунную ночь для простых смертных даже не практикующих, а тех, кто находился ниже ступени трансформации, это были лютые холода. Они дрожали, прижимались кто к кому мог и сгрудились так тесно, что если бы не развитые чувства повелителя или вычислительная мощь нейросети, Хаджар бы подумал, что здесь как минимум вдвое меньше народа, чем было на самом деле. «Ты или я?» — спросил крыло ворона. Хаджар посмотрел на Тома, бившегося с повелителем. Тот был настолько поглощен этой схваткой, что вряд ли заметил бы приближение даже полусотни небесных солдат. Те, в свою очередь, были слишком слабы, чтобы увидеть Хаджара и крыло ворона, которые в данный момент попросту не хотели, чтобы кто-то их заметил. Простого желания, подкрепленного волей, хватало, чтобы адепты пробегали мимо. Кто-то, запнувшись о ногу Хаджара, упал в снег, но, поднявшись и отряхнувшись, бросился дальше. Это было жутко. Если на это были способны они с крылом, то, может, среди простых смертных ходили и бессмертные, а может, даже кто и посильнее. «Он пришел со мной», — ответил Хаджар и отдернул край одежд. «Это моя ответственность». С этими словами он коснулся рукояти синего клинка. В ту же секунду все 50 небесных солдат, адептов, проживших века и прошедших через десятки, а может сотни битв, застыли на месте. Кто в какой позе пребывал? На бегу, на ходу, в прыжке, стоя? Они застыли меньше, чем на удар сердца, а затем распались на десятки окровавленных частей. Тысячи невидимых ударов меча, созданных волей и мистериями Хаджара, пронеслись по полю, собирая кровавую дань. Фонтаны крови устремлялись к небу, чтобы затем рухнуть потоками алого, застывающего на морозе дождя, окрашивая снег, прожигая в нем проталины, застывая россыпями рубинов. Ни укрепленные техниками тела небесных солдат, ни их доспехи не могли остановить простого касания рукояти клинка. Кто бы мог подумать, крыло ворона наклонился и дотронулся пальцами до инея, уже покрывавшего кровавые лужи, что меньше чем через полвека после нашей первой встречи ты достигнешь подобного уровня силы. Хаджар молча наблюдал за битвой Тома и ласканского легионера. Да, последний опережал напарника Хаджара на целую ступень развития, но при этом он оставался, пусть и старшим офицером, но простым легионером, в то время как Том являлся бывшим младшим наследником аристократического клана Дарнаса и с самого детства обучался владению клинком. К тому же он был в школе Святого Неба, так что являлся элитой среди элит. Неудивительно, что уже через минуту Том со сломанной левой рукой, рассеченным доспехом, но в целом без серьезных повреждений энергетического тела, занес свой меч над распластавшимся на снегу изрезанным повелителем. «Стой, Том!» — окликнул его Хаджар. Он успел как раз вовремя. Острие меча застыло в нескольких сантиметрах над горлом поверженного противника. «С какой стати, варвар?» — с одышкой, не оборачиваясь, спросил Том. «С такой, что все это слишком странно», — вместо Хаджара ответила Рекка. Она с другими членами их отряда вышла на опушку. Стоит отдать должное, ни Рекка, ни Анет, ни тем более Чин Аме даже бровью не повели, когда переступали через окровавленные части тел погибших ласканских легионеров. «Тогда разбирайтесь с ними сами». Том резким размашистым движением очистил клинок от крови, после чего отошел в сторону и, опустившись на снег, погрузился в медитацию. Физические раны залечит алхимия, а вот те незначительные повреждения энергетического тела, которые он все же получил, требовали срочного вмешательства, иначе могли возникнуть осложнения. Рекка подалась вперед, но ее опередил Хаджар. Он навис над легионером и заглянул тому в глаза. «Нет!» — только и проговорил трясущийся от ужаса офицер. Когда надо, Хаджар умел быть пугающим. Сказывались годы, проведенные им на войне северных королевств, ныне баронств. «Ты ответишь мне», — тихо прошептал Хаджар, «и тогда я убью тебя быстро и безболезненно». С этими словами он обнажил синий клинок и погрузил его острие в одну из колотых ран, после чего позволил вечно голодному мечу впиться жгутами в энергетическое тело офицера. Нечеловеческий истошный вопль вспугнул редких птиц, не улетевших на зимовку в более теплые края.